это записка, в трубочку свернутая, ленточка перевязанная. Можно развернуть? А что в ней написано? Слава Богу, слава вам! Туртукай взят, и я там. Какой Туртукай? Это город на берегу реки Дунай. А почему Туртукай взят? Потому что Суворов его захватил. 1773 году Россия воевала с Турцией. Войском руководил генерал Петр Александрович Румянцев. Суворов служил у него в подчинении. «И с малыми силами можно вершить великие дела», — сказал Александр Васильевич. «Хорошо», — сказали его командиры. «Бери под свое начало отряд донских казаков, и вот тебе задание — совершить набег на турецкие укрепления». Но Суворов, конечно же, приказ выполнил. И даже перевыполнил, но не сразу. Ночью на русские войска напали 900 турецких солдат. Хорошо, что Суворову вовремя пришло подкрепление, и атака была отбита. От пленных Суворов узнал, что за рекой в Туртукае засело целых 4000 турецких воинов. Ого! Да, а у Суворова-то всего 500 человек, четверо меньше. Что же делать? Александр Васильевич решает атаковать немедленно, прямо ночью. У русских было 17 больших лодок. Дядя Кузя, я сам хочу это увидеть. Хорошо, только тихо. Наши пехотинцы переправляются тайно, чтобы турки не узнали, что русских совсем мало. Итак, берег Дуная, 1773 год. Темно, туман стелется. Большие лодки с солдатами движутся по реке. Но течение слишком сильное. Я поближе посмотреть хочу. Ой, дядя Кузя, у меня нога в воду провалилась. Ладнющая какая-то вода это. Хватайся за мою руку. Все, выкарабкался. Мокрый, как лягушонок. Дай я тебя платком вытру. Дядя Кузя, там такое сильное течение. А лодки-то, смотри, как солдаты не стараются сильнее грести, лодки сносят вниз по течению за турецкие укрепления. С лодок напасть уже не получится. На целых 3 версты снесло. А русский отряд неслышно высаживается в стороне от турецких укреплений, выстраивается в колонны и нападает на неприятеля. Ага, а турки-то не ожидали. Знай наших. Стрельба, крики, дым столбом. Что это так взорвалось, дядя Кузя? Русские солдаты захватили турецкую пушку, хотели выстрелить, а ее разорвало в клочья. Суворов был рядом, и его ранило в ногу. Что же будет? Неужели придется отступать? Он все равно продолжает командовать. Вперед, чудо-богатыри, в атаку! Витязи, сыны мои, неприятель дрожит! Да, малыш, выучка, отвага и натиск. И никакие ранения, никакое превосходство в числе войска не страшны. А Суворов отправил Румянцеву письмо. Какое? Слава Богу, слава вам! Туртукай взят, и я там. Екатерина пожаловала Суворову орден Святого Георгия. Это была первая большая победа Александра Суворова. Как первая? Да он же уже столько всего сделал. Но к своим главным подвигам он еще только готовился. Впереди такие битвы, такие победы, которые останутся в истории и прославят имя Суворова на века. Ведь отступление для суворовских солдат – слово неизвестное. Они никогда не отступают. Никогда. Наоборот, даже после победы преследуют врага до полного уничтожения. Как это было у крепости Гирсова. Расскажи про Гирсова. Шла все та же турецкая война. Турки занимали весь правый берег Дуная. И только одна укрепленная крепость была занята русскими войсками. Конечно, турки хотели отбить ее, чтобы чувствовать себя хозяевами на всем берегу. 3000 наших солдат защищали крепость. Турков было 10 тысяч человек. Опять больше? Да, Чевостик. Когда турки решили взять Гирсова штурмом, Суворов придумал хитрость. Послал им навстречу небольшой отряд казаков. Казаки начали перестрелку, а потом вдруг побежали в крепость. Отступили. Не может быть! Я понял! Это они турок заманивали! Точно! Ты настоящий стратег и тактик. Давай-ка посмотрим на сражение у Гирсова. В нашем сундуке есть камень из крепостной стены. Вот он. А я все думал, что это за булыжник такой лежит? Гирсова, сентябрь 1773 года.